Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 31 марта 2022 года. И в нашей уютной виртуальной студии находится гость нашего эфира Сергей Полупанов. Здравия, Сергей. Приветствую, дорогие зрители, вас. И также ведущий программы Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. В первой части эфира мы прослушаем доклад, а во второй Сергей ответит на ваши вопросы. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Дорогие зрители и слушатели, в связи с ограничениями сообщества YouTube мы активно развиваем независимые каналы в Телеграме, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте с именем SLAV-радио латиницей /.org. Все ссылки можно посмотреть в описании к этому ролику. Также еще одно объявление. Хочу отметить, что у нас поменялись реквизиты оказания помощи радио, которые можно посмотреть на нашем сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». Ссылка также находится в описании к эфиру. Не отправляйте свою помощь неизвестно куда и неизвестно кому. Ну, теперь перейдем непосредственно к теме эфира. На прошедшем эфире мы говорили на тему работы с информацией и иерархичной структуры. А сегодня мы разберем тему иллюзия. Информация – жизнь. Тем самым продолжаем разговор на общую тематику, инфоповоды и их влияние на жизнь человека. Все, Сергей, передаю тебе микрофон. Начинай. Хорошо, спасибо большое. Давайте начнем. Пропал звук. А я не нажал. Поставил. Да, вот сейчас есть. Давай, Сергей, да, вступай. Да. Приветствую всех на данном мероприятии. Последняя наша встреча состоялась 26 января 2021 года на тему «Работа с информацией». Ссылка в описании первой части. Мы подробно рассмотрели предпосылки, факты и суть данной темы. Работа с информацией и ее структура. То есть тот, кто не смотрел, все-таки рекомендую пройти и посмотреть достаточно большую вводную на данную тематику, но мы все равно затронем основные аспекты, дабы напомнить, что и зачем. Давайте я познакомлю вас с самим собой, очень кратко. Меня зовут Сергей Анатольевич Полупанов. В моем случае отчество – это дань почитания моего отца. Я являюсь автором трех YouTube-каналов. Обработкой видео, контента занимается мой родной брат Станислав. За это ему огромная благодарность. Первый канал называется «Сергей Полупанов. Word and Life», в переводе «Мир и жизнь». Посвящен творчеству моей души. На данном канале я размещаю проекты, которыми занимаюсь, а именно кооперация и консолидация, поэмы и стихи. Для меня стало большим неожиданным открытием раскрытие даров и талантов в ченнелинге, благодаря которому данный нисходящий поток приобрел форму поэмы. Название поэмы «Путь моей души». Она написана в потоке сотворения моей душой. Первый акт поэмы и последующие будут размещены на моем творческом YouTube-канале. И, конечно же, на Славянском народном радио. Первая часть, кстати, уже вышла. Поэтому, кто заинтересовался, конечно же, посмотрите ее. А впереди публикация 6 актов поэмы, и неизвестно, сколько снизойдет актов данной поэмы. Для того, чтобы немножко вас познакомить с небольшим отрывком, я его, конечно же, зачитаю. Когда я написал первые 2 акта, я начал его читать, я постепенно осознал масштаб написанного, глубина, красота, творение моей души и духа, тела меня восхитили. Таким потоком Всеотца нужно, конечно же, делиться со всем сущим во всех мирах и пространствах. Поэма «Путь моей души», автор Сергей Полупанов. «Однажды корабликом ты приплывешь в лоно матери из глубины веков. В этом порту ты новое тело приобретешь. Спускаясь с небес тонким лучиком бытия, часть мироздания отпустит тебя. И яркое солнце бушует внутри. Вселенскую боль приобрести, преодолеть сотни преград. Вот цель этой миссии, и ты только рад. Буря эмоций и сотня страстей не остановит тебя без потерь. Ты будешь страдать и тихо стареть. При всем моем уважении к вам, дорогие зрители, вынужден прерваться». Второй YouTube-канал посвящен теме здоровья. «Ты здоров?» — это ингаляция водородом, генератором амрита, который мы производим. У нас есть официальный сайт водородамрита.ру английскими буквами. А также, с чего я начинал свой блогинг и свое творчество на YouTube, это строительство малоэтажно-каркасных домов. Каркасные дома. Канал называется «Сергей Полупанов». Сейчас основное направление моей деятельности – это с инженерами занимаемся проектами широкого спектра применения по производству воды из воздуха. Организовано направление по производству генераторов водорода амрита для ингаляций, производства воды с отрицательным редокс-потенциалом, СПА-капсула для ванны. В проекте запуска организация и проект по кооперации и консолидации – это создание нового социального уклада и возможности для эволюции как личности, так и коллектива в целом. Этот проект уже в стадии доработки и запуска. Вот и познакомились с вами, кратко рассказал о себе в пару минутах. В завершении нашей сегодняшней встречи я поведаю вам мои практики, как формировать события на текущий день и на жизнь в целом. И как я к этому пришел. Это небольшой бонус в конце данного мероприятия. Какие цели и задачи преследую как спикер, рассказывая вам о иерархичности информации? Моя задача — напомнить вам, что вы уникальны, творение человечества в совокупности и, соответственно, божественное творение. Начнем с того, что иерархичность информации во что нас превратили большим обилием мусорного контента, то есть так называемые инфоповоды. Я постараюсь снять пелену с ваших глаз. Материала для освещения очень много, и мы поэтому разобьем на маленькие отрезки по 20 минут, не больше. Инфоповоды — это самая низшая ступень значимости в иерархии человека разумного. Например, новости, слухи, сплетни, знаменитости или просто новости Первого канала. Что и с кем кто-либо видел, то есть это звезды, их публичная жизнь и многое другое. Задача инфоповода — это переключить энергопоток поверхностных личностей. Они начинают множить в мир эти сплетни на своих знакомых по цепочке, сливая эти инфоповоды в пространство, выполняя роль чревовещателя. Инфоповоды транслируются через телевидение, YouTube, Instagram, соцсети. Цели инфоповода — это скачать вашу энергию сотворения с вас на тех, кто инициировал данный процесс. Зачастую есть личность, вокруг которой идет этот танец как бы с бубном. Энергия сотворения, которую скачали с людей, поступает в распоряжение данных личностей, кто организовал данную затею информационную. Давайте простым примером разберем, каким же образом происходит данный процесс. Дело в том, что при помощи определенных групп людей можно запустить, в принципе, любой процесс информационный и создать инфоповод в пространстве, который позволит зацепить на эмоциях фактически каждого человека. Самые простые эмоции, которые вызываются у человека, это все-таки гнев, печаль, расстройство. То есть их очень легко поддеть, подцепить и, соответственно, закрутить эту информационную цепочку, что человек, который будет наблюдать за данными процессами в видео, либо в выступлениях, либо в текстовом файлах, например, при прочтении каких-либо электронных журналов, и человека это будет вовлекать. Любая эмоция, которая появляется у вас при прочтении или прослушивании подобных инфоповодов, у вас будет вызываться эмоциональная подвижка. И после этого, соответственно, вы можете поставить лайк, дизлайк, написать комментарий. Это уже, по большому счету, вы вкидываете свои 5 копеек в данный процесс. То есть любая эмоция, она вовлекает вас. То есть вы отдаете свою энергию в данный процесс. И так большое количество людей, которые сопряжены с этим, так скажем, просмотром этой информации, они точно так же в любом случае реагируют. И даже многие люди уже подсаживаются и не могут находиться в спокойном состоянии. Им постоянно требуются какие-то перевозбуждающие факторы. Что-то нужно посмотреть, что-то нужно прокомментировать. Таким образом, появляется даже у многих зависимость информационная, что человек вынужден стремиться к этому эгрегору информационному, который постоянно мотивирует сливать вашу энергию. То есть это ничем не отличается от алкогольной зависимости, от зависимости от табачных изделий, секс-зависимость. То есть это одного поля ягоды по большому счету. Вот, это может происходить в массовых, то есть когда на фоне каких-то международных событий, которые мы сейчас не будем озвучивать, конфликты между странами, точно так же предыдущие события, которые мы с вами сталкивались, это двухлетняя с половиной ситуация на букву К, которая начинается, соответственно, создали очень большой информационный эгрегор, который, соответственно, подпитывался почти 7,5 миллиардами человек. Представляете, какая накоплена информационная мощь и потенциал энергетический. То же самое происходит и в мелких событиях, когда какой-нибудь хайповый продюсер начинает продюсировать или раскручивать какого-то своего подопечного на тех же самых принципах. И вы, конечно, можете в это все благополучно вовлекаться и участвовать в этом процессе. Казалось бы, в принципе, ну а далее вы как бы эти 5 копеек, и, по сути дела, ничего не происходит. Дело в том, что, по сути, когда человек видит данную информацию любого содержания, он как бы реагирует. Поэтому в вашем случае можно сделать следующее. То есть, если вы сталкиваетесь с данными событиями в вашей жизни, нужно иметь какую-то заготовку, которая позволит вам отстраниться и запустить свою внутреннюю голограмму, которая у вас демонстрирует солнце, травка, закат или восход, вы со семьей отдыхаете, что-то подобное, что ваше внутреннее естество к нему тяготеет. То есть это положительные эмоции, которые вас стабилизируют в пространстве, вы будете направлять эту энергию уже на свои желания благополучно, например, съездить отдохнуть на выходные. Вот таким образом можно все это очень быстро подменять, когда вы чувствуете, что попали в данную ситуацию, просто подменяйте пластинку и уже, соответственно, будете наработку делать в своем векторе. Теперь мы рассмотрим, как же, какой побочный эффект возникает и каким образом здесь у нас относятся эгрегоры, которые присутствуют, и в чем здесь, по большому счету, взаимосвязь может возникать. И, соответственно, карма, так таковая, то есть в чем зависимость вот этих нескольких компонентов. Дело в том, что когда вы инициировали передачу своей энергии по цепочке, она в любом случае собирается в какую-то одну композитную сферу, можно так ее назвать. И тот, кто инициировал данный процесс, он полностью управляет данной энергией. То есть, когда вы ее отдали, это как публичная оферта, вы уже не владеете этой информацией. И самое опасное, что данные информационные накопления можно использовать в любом векторе, как в положительном, так и в отрицательном. То есть накопленная энергия через эти инфоповоды можно опустить, например, на негативные структуры, например, увеличение там, так скажем, пенсионного возраста, предположим, либо вырубка лесов, либо, например, откачка воды из Байкала. Вот, это все может являться как бы негативным окрасом, по большому счету, для людей, которые находятся в сопряжении с данными объектами. И вот тогда, когда уже эта энергия спущена, как двигатель, то всем прилетает либо положительная карма, либо отрицательная. Каждому по чуть-чуть. Вот сколько он дал, столько ему прилетело. И по сути дела это очень даже удобно, когда сами инициаторы этого процесса фактически вне поля кармических процессов. Все прилетает на тех личностей, кто по чуть-чуть санкционировал. В этом особенность взаимосвязь кармы с инфоповодами, которые у нас по большому счету сплошь и рядом. Поэтому будьте очень аккуратны в этих процессах и всегда держите определенную благостную структуру и не поддавайтесь тем процессам, которые сплошь и рядом присутствуют в вашей жизни в большом объеме. Так, следующее, что у нас по пунктам, в принципе, что касается инфоповодов, мы с вами полностью рассмотрели эту структуру, как она работает. И следующий пункт – это у нас иллюзия, информация, мираж. Что это такое? Это имитация видимости реальности. Выдается желаемое за действительное. Сначала пробежимся по тезисам. Идет глобальное потепление, ученые высказывают гипотезы и предположения, на основании каких процессов происходит, например, глобальное потепление. После таких предположений выносятся, так скажем, уже на законодательном уровне странами целые законопроекты по выбросам газа, то есть СО от предприятий и, соответственно, ограничения выбросов в атмосферу. Хотя многие факторы, они, конечно же, не учитываются. То, что у нас метан выбрасывается из океанов, морей, то есть у нас большое количество СО выбрасывается действующими вулканами на планете. То есть таким образом многие факторы не учитываются, но следующее после процесса Набукку К, это, конечно же, будет экология и борьба с экологиями и движение в сторону минимализации выбросов СО. Вот, они хотят к нулевым выбросам прийти, поэтому, соответственно, там человеческий фактор, он вообще не учитывается, что он должен присутствовать на планете. Участие в политических выборах, что вы на что-то влияете. Дело в том, что здесь, опять же-таки, публичная оферта, когда вы все свои права и свою свободу воли передаете через бюллетень. Вы своего рода лишаете себя полностью всех прав по отношению к своей душе и вольности, а что вы можете делать. Поэтому вы как бы передаете все эти права. Поэтому самое главное здесь та волшебная книга, в которой вы поставите подпись, когда вы получите бюллетень. Вот эта книга – это самое ценное, что есть у любого правительства. Потому что бюллетень, который вы возьмете, он уже ни на что не влияет. Вы пришли, подставили подпись как бы под этой публичной офертой, а потом эти бюллетени, они как бы уничтожаются под охраной спецслужб, поэтому закапываются, сжигаются, это не единожды демонстрировалось. А что деньги являются целью твоей жизни? Это тоже такое иллюзорное заблуждение. Нефть закончится. Многие залежи нефти приходили на старые месторождения, начинали бурить, и в тех же самых скважинах появлялась снова нефть. Поэтому нефть, по большому счету, на сегодняшний момент из многих источников является восполняемым ресурсом. Но дело в другом, что в эти пустоты заполняется природная вода грунтовая. И здесь более такой негативный окрас, потому что воды на планете катастрофически не хватает. На сегодняшний момент 30% населения планеты нуждается в пресной и питьевой воде для хозноуш и питья. Вот. И эта ситуация усугубляется. К 2030 году каждый второй житель нашей планеты будет нуждаться в пресной воде, то есть по данным из открытых источников. Ну и самое такое веселое – это странами управляют президенты. Примеры иллюзии, информации, мираж, которые могут погубить всю вашу сознательную жизнь. Вы будете бегать по кругу своих желаний и заблуждений. И, конечно же, приведем первый пример. Вы берете ипотеку на 30 лет и платите деньги за

жизненный пример, и на фоне этого примера я погрузился, так скажем, в размышления, и пришла информация, а как же правильно формировать события в твоей жизни. Дело в том, что так сложилась ситуация, что на маневрах выезда из города мигал бак, и я точно знал, что мне приблизительно 5-10 километров, у меня есть ресурс, и до ближайшей заправки я доеду. Я поехал, взял омывайку и, соответственно, поехал в сторону заправки. И, как оказалось, у меня заглохла машина, потому что некорректно показывал измерительный прибор на баке. Я под светофором останавливаюсь, ставлю нейтраль, завожу на последнем издыхании, еще сделаю несколько подкатов. И ровно в 15 метрах до заправки, там была еще одна заправка, так скажем, по пути моего следствия, я доталкиваю уже 15 метров до заправки и, соответственно, заправляю бак автомобиля. И затем я начал, пока я ехал 3 часа по межгороду, я размышлял о том, что как все-таки спланировать или как сформировать события в твоей жизни, потому что и положительные, и отрицательные моменты в жизни, они нас мотивируют на эволюцию нашей души, духа и тела. И с этим вопросом я начал анализировать, а что если? Хорошо, я бы проехал эту заправку и поехал бы в длинную схему, и, соответственно, где-то мог заглохнуть на большом участке, где нету заправок, и мне нужно было остановить машину и, соответственно, пойти за канистрой, потом на заправку, потом вернуться. То есть минимум 2 часа на все бы ушло. Хотя расстояние небольшое, но это время. Либо другой вариант, соответственно, поднимаясь по авиадугу, уже подъезжая к основной заправке, которой я хотел заправиться, соответственно, бензин бы откатился, и я бы заглох бы на этой горке. Соответственно, я бы не смог ее дотолкать никуда, и та же самая ситуация развернулась бы. И вот к какому выводу я пришел. Фактически мы не можем с вами какие-то события стереть со своей жизни или говорить о том, что они никогда в нашей жизни не произойдут. А можем с вами вот сформировать такое намерение, которое те события, которые могут произойти в вашей жизни, они произойдут, так скажем, с минимальными потерями. Вот первый случай – это минимальные потери по времени и моих ресурсах. Второй бы вариант или третий, то есть это максимальные потери, но ситуация все равно бы произошла. И в первом, втором и третьем случае, соответственно, я в любом бы получил жизненный опыт, который мне привел вот к написанию данного намерения. Поэтому я его откорректировал со своей близкой девушкой. Соответственно, вот сейчас вы можете с ним ознакомиться. Давайте я вам прочту. Намерение на день делюсь личными практиками, которые пришли в потоке. После событий в моей жизни, как сформировать намерение на день или каждый день, и на жизнь в целом, вписываясь в коны мироздания. Намерение на день. Проговаривать с утра и в течение дня, когда у вас есть свободное время. Всеотец и Всемать, великое все и во всем, мое высшее Я, мои душа, дух и тело, моих помощников и проводников, ангелов и архангелов, вознесенных учителей и мастеров, прошу дать ваше благословение и наставление мне на мою жизнь в целом и на текущий мирской день. Всеотец и Всемать, прошу вас наполнить мою жизнь всеобъемлющей любовью, научить меня видеть во всем происходящем в моей жизни вашу вечную, трепетную, всеобъемлющую любовь ко мне и ко всему сущему во всех мирах, мерностях и пространствах. Прошу дать ваши благословения и наставления мне на все события, которые происходят в моей жизни, чтобы они были направлены на эволюцию и трансформацию в благости души, духа и тела. В моей жизни каждое происходящее событие приближает меня к реализации моей миссии на это воплощение в этом теле. Каждый новый день приносит в мою жизнь раскрытие даров и талантов души, духа и тела. Прошу распаковки моих даров и талантов, сверхспособностей для наилучшего и успешного прохождения своей миссии и применения во благо себе и всем живым существам, во благо всему сущему во всех мирах, мерностях и пространствах. Да будет так, так и есть. В конце дня проговаривать благодарность. Благодарю всех, все отца и все мать, моих помощников, проводников, мое высшее Я, мою душу, дух и тело, ангелов, архангелов, вознесенных учителей и мастеров. Благодарю за ваши благословения и наставления, данные вами на мою жизнь в целом и на текущий мирской день. Благодарю, благодарю, благодарю. Оставлю в комментариях под видео данный текст, намерение, кому будет интересно, скопируйте его себе в блокнот. Мои нижайшие поклоны от моей души, духа и тела вам, дорогие зрители, вашей души, духу и телу. Благодарю вас, что вы были с нами в сегодняшней трансляции. Ну и ждем ваших вопросов, коль такие присутствуют. Благодарю тебя, Сергей. Интересно, будем обязательно публиковать твое творчество у нас на канале. Но вот интересно по поводу поэмы то, что я не помню, сказал ли ты в начале, я как-то пропустил этот момент, сколько у тебя частей. Шесть актов, то есть они идут общей композицией, и история вся развивается в таком межпланетарном масштабе от души, которая, и она, так скажем, в разных временных ветках находится в пространстве, общается со всеотцом. Но это очень увлекательная история, поэма, поэтому я как бы в восторге, не знаю, как остальным, но даже если один зритель будет под впечатлением, этого достаточно в качестве благодарности. Да, но видишь, у нас зритель бывает разный, бывают люди, которые вновь приходят на наши эфиры. Вот поясни, да, ты говоришь, что твои поэмы, части к поэме были написаны в потоке, да? Просто объясни, что для тебя быть в потоке, и чтобы примерно обрисовать. Ну, дело в том, что если говорить про поток, или можно назвать его ченнелинг, это состояние полностью, я не употребляю ни алкоголь, ни седативы, ни чай, ни кофе, кроме активированной воды с отрицательным редоксом потенциалом. Поэтому никаких ноотропных грибов и всему подобное, то есть это полностью происходит в чистом сознании. Как это происходит? Происходит это, я каждый день занимаюсь медитативными практиками, и после этой практики, соответственно, я прошу благословения или наставления. И вот в один из таких дней пошла эта поэма. Она пошла в виде образов и, так скажем, и слова по строчке, они вырываются просто. Вот. Пока ты эту строчку не запишешь, она у тебя будет вертеться в голове. И так построчно шел вот, такой вот, вот такая вот морзянка, можно так сказать, межпространственная. И когда я записывал, я, как вам сказать, мое осознанность, осознание, оно плохо понимает, что в итоге получается. И вот когда для меня, например, очень показательно, когда я уже озвучу это на звуке и со стороны просто расслабленно послушаю, вот тогда я начинаю понимать масштаб. Когда я нахожусь в этом потоке, я мало понимаю, что происходит с точки зрения обычной логики. И здесь нет такой возможности, если вы начнете ее слушать, какой-то уникальный zip-архив, который позволяет информацию очень сжать прям для простых слов, которые несут очень колоссальный объем информации. В этом уникальность. И что я для себя понял, когда я начал писать эту поэму, и когда вот начал ее слушать, читать, зачитываться ей даже, я понял одно, что вот сегодняшняя, например, лекция, она не зайдет многим по той простой причине, что у нас с вами присутствует эго. Эго и ваш жизненный опыт, с которым вы уже его прожили. Поэтому веры сейчас мало кому есть, поэтому любая информация, она будет вступать как бы в штыки с вашей личной наработкой, можно сказать, с вашим жизненным опытом. И преодолеть эту преграду фактически невозможно. Если я преодолеваю одну преграду, возникает еще одна, и таким образом происходит отсеивание всего ненужного, потому что мозг уже вообще ничего не воспринимает. А вот иносказательная форма в виде стиха, поэмы, сказки, сказки про Колобок. Мы же там сознанием ничего не воссоздаем, то есть мы просто отключаем, мы просто слушаем данное произведение. И мы слушаем и сердцем, и душой. То есть там есть иносказательные формы. И наша душа и сердце, они как бы раскрываются и получают этот поток. По сути дела, данное произведение, оно призвано пробудить. Это как маленькая искра, которая от меня приходит в душу каждого слушателя, так скажем, через меня. То есть я не имею никакого отношения к ней, кроме как ну, материальной визуализации данной поэмы. Вот, это моя единственная заслуга. Потому что были такие моменты, когда у меня блокнот по каким-то причинам, 2-3 строчки, просто блокнот спрыгивал, как говорится, обнулялся по каким-то магическим причинам. И так как я каждую там строчку сохраняю все на электронной почте, и получилось так, что я написал очень там два абзацика, и бах, все свернулось. Я откатил все назад и вернул, и я не мог вспомнить эти две строчки. То есть вот настолько это поток, что я сознанием начинаю вспоминать. Я начинаю, вот, как говорится, сову на глобус натягивать, оно не натягивается. Пока это все обратно что-то как-то, не знаю как, то есть опять поток пришел, я это воссоздал. Поэтому я понял, что это не мое от слова совсем, и придумать что-то подобное из умствования, я не знаю, может только Пушкин способен, но я не Пушкин. Как-то так. Благодарю, Сергей. Но вот есть еще такая информация, да, что должна быть какая-то определенная техника безопасности, потому что надиктуют да. тебе там, надиктуют, ты потом напишешь. Да, и... это я в курсе, то есть получается все происходящее в моей жизни, то есть я открываю ангельскую сферу, приглашаю наставников и проводников, и фактически у меня на 24 часа в сутки она открыта. То есть все мои действия обычного человека, в том числе и действия в потоке, они вот находятся в данной ангельской, так скажем, сфере. Поэтому техника безопасности, да, она присутствует в этом плане. Поэтому через данную сферу что-то иное не может пройти по определению. Там другие потоки и, соответственно, в курсе об этих вещах. То есть если бы просто находился в обычном состоянии, без знания, так скажем, определенных каналов, техник, то да, я бы очень сильно засомневался, но почти года полтора-два, то есть каждый день мы находимся именно в коллективной медитации, направленной на кооперацию и консолидацию, плюс вот дополнительная техника безопасности личная уже, вот. Поэтому я ничего как бы не чураюсь в плане того, что вот все, что проходит через нее, я с этой информацией работаю. Плюс вот это намерение, которое я, так скажем, сформировал тоже, оформил из потока, то сейчас в последнее время оно настолько помогает в жизни, потому что многие события в моей жизни, которые происходили с отрицательным знаком полярности, я могу оценить их только в перспективе, что все-таки они были направлены в положительном аспекте по отношению к эволюции моей души, духу и телу только спустя год-два. А вот на короткой дистанции практически невозможно было понять. Это большие были денежные потери, это отвлечение, так скажем, 2-3 месяца кропотливой работы в тропиках по одному проекту. И, соответственно, я сложно оценивал как положительный аспект. Но так получается, как говорится, удивительным образом все складывается в рамках общей концепции. Сейчас это намного стало проще смотреть. И даже для моих близких людей, кто, в принципе, в каких-то аспектах хотел, чтобы в их жизни было только благость, и когда вот все пришла эта информация, я очень подробно все это объяснил, и люди поняли, что мои близкие, что действительно нельзя отрицать отрицательные моменты, но нужно сделать так, чтобы это было, так скажем, в общей концепции эволюции наших с вами души, духа и тела. Ну, как-то так. Хорошо, Сергей, основная часть подошла к концу. Я думаю, что после небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части и ответим на вопросы наших слушателей и зрителей. Важно! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что у нас изменились реквизиты для оказания помощи радио. Обновленную информацию смотрите на нашем сайте slavradio.org. Ссылка находится в описании к видеоролику. Разошлите это сообщение своим друзьям и знакомым, чтобы ваша помощь приходила по назначению. Если вы не нашли подходящего для вас варианта оказания помощи, напишите нам об этом через форму обратной связи на сайте с пометкой «В редакцию». Для юридических лиц открыт счет для безналичных перечислений. Быть добру! Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – иллюзия, информация и жизнь. Напоминаю, что у Сергея... Сергей территориально находится в Томске, у него уже плюс 4, у него практически 11:30 ночи, поэтому, друзья, если у кого-то есть еще вопросы, задавайте. А пока мы зачитаем вопросы нашей активной сегодня слушательницы и зрительницы. Каролины. Первый вопрос. Здравствуйте, Сергей. Если человек влип в информацию о том, что мысль материальна и твердит то, что хотел бы, чтобы что-то сбылось, то он в иллюзии или нет? Так. Смотрите, в каждом из нас есть отснят уже видеоматериал, называется «Энергия сотворения». Если я правильно понял ваш вопрос, в каждом человеке присутствует энергия сотворения. Я ее называю внутренним джинном. Если вы готовы на любое желание, физическое, материальное, в том числе и события вашей жизни, адресовать данному событию концентрацию своего внимания, сознания своего, то это ваше событие, оно очень быстро материализуется из пространства, то есть вы ментальное поле напитываете, и после этого происходит стечение обстоятельств, которые полностью вам дают то, чего вы желали. Вы можете не физически купить объект, вам этот объект могут даже подарить. Вы можете случайным образом там, выиграть в лотерею и сократить таким образом достижение цели, например, если вы бы копили деньги. Все может происходить удивительным образом. В вашем случае вы просто поясните, о чем ваше беспокойство. Вы беспокоитесь, что у вас есть какое-то желание, которое вас концентрирует на нем? Идем далее, да? Ну да, если пусть расширит, в чем ее хорошо. Беспокойство. Хорошо. Опять же, Каролина задает вопрос, какие иллюзии бывают полезными? Ну, дело в том, что все, что касается иллюзии информации «Мираж», здесь конкретно я рассказываю о вашей квартире, какие могут быть ситуации происходить с вашим имуществом, то есть это в следующих лекциях это отключение отопления, какие у вас будут возникать сложности в летний период, в зимний период, это отключение водоснабжения, горячего, холодного, это отключение электроэнергии, это сложные ситуации, когда это все будет происходить в зимний период, то есть обрыв коммуникации, например, долгосрочный, там неделя, две, три. Вот. Соответственно, это все рассказывается в ключе того, что ваше имущество, оно все-таки не является той самой священной, скажем, норкой, которая ну, во всех несгодах она будет хранить вам уют и домашний очаг. И зачастую у нас именно складывается такое впечатление, что, проживая в городах, мы очень сильно защищены. На самом деле, вывод напрашивается только следующий, что какое-нибудь племя Зимбабве, оно более устойчиво там, к катаклизмам, к землетрясениям, еще какой-нибудь климатической перипетии, нежели житель даже индустриального города, мегаполиса или мелкого города. То есть здесь мы говорим именно в этом аспекте. Что по поводу ваших иллюзий или иллюзий, которые, в которых вы находитесь, здесь нужно просто разобраться вам с вашими личными целями. Отдельно есть тема цели вашей жизни, а вот цели, желания — это достаточно такая интересная структура. То есть ваш мозг можно рассмотреть как плодородную почву. И на эту плодородную почву, если у вас нету никаких, грубо говоря, там, не знаю, ангельских сфер не открываете, и вы просто живете обычной жизнью, то, соответственно, на вашу плодородную почву может прилипнуть любая информация, любая мыслеформа. А их очень много летает, так скажем, в транспорте, и любая мысль, которая у вас появляется, она просто может быть залетна, может действительно ваша. Вы можете источником данной мысли являться. Точно так же и с желаниями, и с целями. И вот многие люди в свою жизнь вносят какую-то цель, которую начинают следовать ей и двигаться на протяжении месяца, может быть, года, может быть, вся жизнь у него сложится вокруг этой своей цели. Так вот, прежде чем что-либо делать, какие-то выводы, вам нужно понять ваши целеполагания. То есть в чем цель, к которой вы идете. То есть если ваша цель истина, то есть для вас, что вы можете проэволюционировать душой, духом и телом, стать совершенной версией себя настоящего, тогда действительно стоит того. Но с точки зрения высших, как оказывается, нету недостойных целей. И в поэме об этом очень четко рассказывается. То есть, по сути дела, поэма, она отвечает на вопрос, в чем смысл человеческой жизни в этом воплощении. Ни мало, ни много, но вот это именно так. То есть, когда я это все как бы обобщил в голове у себя, я пришел к выводу, что все-таки смысл человеческой жизни, он, по крайней мере, описан очень лаконично, просто, не в каких-то гигантских талмутах, и принадлежность человека к высшим энергиям, и что, по сути дела, каждая душа, находясь в данном теле, она все-таки эволюционирует до уровня всеотца. Поэтому уникальная информация, и все-таки для чистоты ваших намерений, желаний, все-таки рекомендую для начала погрузиться вот в созерцание, прочтение или прослушивание данной поэмы, разобраться со своими желаниями и целями, вот, и, соответственно, после этого уже чего-то хотеть. Потому что так устроено, что человеческая структура всегда чего-то хочет. То есть, ну, это всегда. То есть это желание постоянное. Поэтому я не находил в своем репертуаре вещей, которые приносили мне иллюзию. Но это может быть другое. В одной из частей рассказывается, как наша душа закована, так скажем, в определенный алмаз-панцирь, да, то есть чтобы душа тут божественным светом не светила, на ней есть грани. И каждая грань представляет какую-то, ну, определенную форму, там, треугольника, ромбика, там, я называю это форму узоров, в поэме она описана. И вот если ваша форма узора и чья-либо другая сопрягается, вы начинаете как магниты себе притягивать. И вот во время этого притяжения возникает эмоциональная зависимость, и вы можете влюбиться, у вас может гормональный фон. И это можно назвать своего рода иллюзией. Иллюзией, которая позволяет вам отработать эти кармические какие-то взаимосвязи. Вот тут, да, то есть наша реальность, она формирует и отражает для каждого человека свою определенную голограмму. То есть у каждого человека присутствует свой собственный мир, своя картина мира. И это можно как бы проверить, например, человек потеряет сознание, например, искусственно, и проснувшись даже через 20 минут, ему воссоздать картину, что он находится через 30 лет, и то, что он не постарел, потому что он лежал в искусственном аппарате сохранения молодости, и для него, например, простроить другую картину мира. И он очень быстро в нее интегрируется. Это о чем говорит? Это то, что внешнее пространство очень быстро нас сонастраивает, и мы уже как бы начинаем в нее углубляться. У кого-то так происходит, а кто-то как бы формирует свою картину мира. То есть у меня своя картина мира. То есть я, например, инфоновости и все, что происходит в ближайшие 1.5-2 месяца, как бы я не погружаюсь в эти процессы. То есть для меня вот процессы, которые происходят в мире, они для меня не существуют. Я косвенно знаю суть происходящих процессов, но эмоционально я в них не вовлекаюсь, потому что, а, я не могу на них повлиять, б, я не могу на них повлиять. Соответственно, все, что отягощает эмоционально, я в эти процессы не вовлекаюсь, ну, по определению. Поэтому, возвращаясь к теме, то, что вы спросили, да, иллюзия того, что вам дается ощущение гормонального фона ваших тел, что это тот самый, вы какой-то этап жизни отработаете с данным человеком, какие-то грани души, да, и когда вы отработаете грани души, то есть ваша грань может исчезнуть полностью, и здесь будет божественный свет вашей души, и вы уже перестанете притягивать ту душу, которая, например, не получила трансформацию, либо вы одновременно получили трансформацию на какую-то жизненную задачу или какую-то отработку. И затем у вас это притяжение пропадает. Если вы очень духовный человек или, так скажем, эволюционируете постоянно, вы можете другими гранями отыгрывать. Но зачастую люди отыгрывают в самом начале жизненного пути негативные грани, поэтому у них накапливается обида, боль, и они не могут прожить жизнь, например, с данным человеком, который имел какие-то зависимости или остается в этих зависимостях. Поэтому вот эти ситуации жизненные, они могут создавать определенную иллюзию, но это относится к желаниям, которые отражают руки Господа, на которых мы находимся, эту иллюзию, которую требует наша душа. То есть мы сами приходим в этот мир, и для нас создается на этой голограмме, которая нас окружает, те задачи, которые мы должны решить, проработать, и трансформировать кристалл души, чтобы грани все распаковались, и вы уже как бы светили этим внутренним светом. В таком состоянии вы можете гулять по улице, и люди, которые будут проходить мимо вас, они будут получать трансформацию просто проходя мимо. Больше ничего и не надо им. Как-то так. Да, по первому вопросу Каролина написала: «Я поняла, значит, это не иллюзии». Ясно. И третий вопрос она задает: а если читаешь эти молитвы, а ничего не меняется, значит, карма такая, и нужно прожить, например, нищим? Нет. Дело, во-первых, это не молитва, это намерение. То есть дело не в нищете, дело не в молитве. Дело в том, что даже дело не в карме. Дело в том, что ваша сила духа, которая у вас присутствует, она на каких-то жизненных этапах она формируется. И чем сложнее ситуации вы разрешаете в своей жизни, тем вы можете решить более сложные задачи. То есть, ну, приведу простой пример. Например, долгий период времени я занимался строительством и выезжал на участок, на котором мне приходилось на автобусе добираться, там почти 1.5 часа, потом 1.5 километра идти просто в чисто поле, там мороз стоял -25, работал один, потому что, в принципе, никому было не интересно такое творчество, вот, рога и копыта, как говорится. И там я заводил генератор дизельный, разогревая паяльной лампой, потом одевал на себя холодную одежду, пригревая все это феном, я лазил по 6-8-метровым лестницам на этот высокий дом, и, соответственно, я мог грохнуться зимой, ну, на раз, то есть я мог замерзнуть, мог погибнуть, мог себе прострелить, отпилить там конечности, и, в принципе, никто бы меня там не нашел, наверное, к концу недели только замороженного. Поэтому, анализируя эту ситуацию со своей колокольни сейчас, я понимаю, что фиг, я бы уже никогда бы такое не сделал. То есть это звучит сейчас очень сильно абсурдно. То есть это, во-первых, опасно, нетехнологично и с последствием для моей жизни, так скажем. Да? Но на тот момент времени я находился в такой сильной, так скажем, мотивации духа, что для меня это не было какой-то сверхзадачи. То есть я не надрывал свой пупок, никаким образом. То есть я спокойно достроил этот объект, несмотря на отрицательные температуры, и большую часть объектов мы строили именно зимой, когда в принципе никто не строит, или достраивали это все зимой. Возвращаясь к вашей задаче, нету никаких волшебных палочек, по сути дела. Данная Данное намерение может упростить вам задачу по прохождению ваших жизненных путей, которые сформировала ваша же душа. Нет такого, что кто-то извне вносит в вашу жизнь какие-то большие коррективы, при условии, если вы не подключены к какому-либо эгрегориальной зависимости. Да? То есть если вы не алкоголь, табак, наркомания, сексомания и многие другие увлечения, вас не вовлекает. Тогда у вас есть зависимость, соответственно, вам сложно выбраться из этого эгрегориального зависимости. Да? То есть вы сами справляетесь со своим недугом, а еще у вас присутствуют это энергоинформационные привязки, с которыми вам придется, конечно же, справляться. Это намерение может упростить вам жизнь, только сократив время на исполнение или проработку данных задач по минимуму. То есть вы должны просто настроиться, что все события в вашей жизни происходят во благо вашей души, духу и телу. Если вы на все это будете с четкой уверенностью подсознанию своему вдолбите это, то, соответственно, все эти уроки кармические или некармические пройдут очень быстро в щадящей форме, либо с тем человеком, который, например, имеет данные проработки, и даже если вы будете просто слушать информацию той же самой поэмы, там эти все проработки, большая часть присутствует. Поэтому вам, вашей душе, проще будет их отработать. То есть это как дополнительная ступенька или дополнительный трамплин. Вы просто даже не заметите, как преодолеете какие-то невзгоды. По поводу экономической ситуации или вашей личной ситуации с финансами, нищий вы или не нищий, я понял одно, что здесь нужно рассматривать, если говорить о широком аспекте, это все-таки любовь. Если вы научились любить себя и научились любить вокруг своих близких, именно любить, вот, а если у вас еще есть взаимоотношения, то тогда это дар, так скажем, который не измеряется деньгами. Многие неправильно интерпретируют вообще финансовую составляющую. То есть вот эта благость, она выражается во многих аспектах. А деньги приходят именно как просто побочный эффект. То есть если ваша жизнь наполнится внутренней любовью к себе, в принятии, и вы начнете трансформировать себя, так скажем, мотивируя на ежедневные трансформации, тогда деньги приходят, так скажем, как побочный эффект. Они просто приходят и все. Даже если вы этого сильно не хотели. Как-то так. Каролина написала: спасибо за ответы, Сергей. Но пока у нас в чате больше нету никаких вопросов, но я задам свой вопрос и предлагаю зрителям и слушателям, если есть вопросы, еще их написать. Но я вот такой вопрос задам. Я вот с тобой согласен, что эмоционально не нужно погружаться, допустим, в какие-то текущие события или события, которые провоцируют нас принимать чью-то сторону или ввязываться в какие-то события, да, но дело в том, что определенные события все равно человек должен как-то менять в лучшую, я думаю, сторону. Но вот а кто же изменит мир, если не мы? На сегодняшний момент все события, которые присутствуют в мире в целом, они, так скажем, прописаны с одной логарифмической модели. Это игра, правила которой вы не знаете, ну, по определению. Если даже вы начнете в эту игру вовлекаться, всегда меняются правила. Сегодня, там, неделю, там, 3 месяца назад был на букву «К», сейчас у нас другое событие, топовое, на другую букву начинается. Поэтому происходит смена персонажей, но суть не меняется. Если вы хотите изменить мир, чем, как бы, например, я и занимаюсь через кооперацию, консолидацию, здесь можно все сделать, так скажем, нетривиальными способами. Дело в том, что когда мы с вами, например, объединяемся по идейным соображениям, это не два человека. Мы не измеряем лошадиные с вами силы. Мы измеряем с вами потенциал. А потенциал — это как минимум x4. Если у нас будет 10 человек, это не x10, а x100. То есть таким образом мы с вами можем сформировать намерение, которое в ментале начнет прописывать алгоритмы нашего с вами будущего. И мы должны прописывать именно свои правила игры. Мы не должны пытаться вовлекаться или пытаться адаптироваться под существующие парадигмы. Мы должны прописать ту парадигму, которая нас устроит с точки зрения души, духа и тела. То есть каким образом мы можем вписать себя в какую-то новую концепцию. То есть как бы этим мы и занимаемся. Поэтому написан план кооперации РОТ-ИКОН, в котором рассказывается и показывается, как можно это сделать. Можно дистанционно участвовать в коллективных медитациях. Точно так же вы открываете свою сферу, в ней заходите, чтобы ничего не нацеплять извне и изнутри сферы, там, например, если людей очень много. И, соответственно, есть определенная энергетическая безопасность. А точно так же коллеги могут конкретно на локации, они будут заниматься оптимизацией проращивания там продуктов питания, сам сельское хозяйство минимальное, шитье одежды и многое-многое другое. То есть мы извне привнесем все необходимые ресурсы и проекты, которые призваны полностью автоматизировать и автономно замкнуть данную сырьевую ячейку, так скажем, до полного режима самообеспечения. И потом эта ячейка с этой информацией, с этим наработанным опытом может мультиплицироваться в любой точке нашей планеты. Вот это то, как я вижу это все. То есть мы по максимуму на трупе цивилизации, которая уже испускает определенные запахи, мы ничего с вами не сделаем. Мы можем просто взять самое интересное, что было создано, и перезапустить эту систему. И возможно, что система перезапустится. Велики шансы, что если на сфере планеты мы пропишем коллективное намерение о данной кооперации и что мы готовы объединяться, потому что сейчас нету такого по определению принципа объединения. То есть вообще никто ничего не понимает, что такое объединение, кооперация, и все в принципе отдельно существуют в этом пространстве. Вот. И либо если это коллективизация какая-то, то сразу возникает шлейф СССР, то есть тоже с какими-то окрасами определенными. Поэтому тут такое себе дело. Поэтому у меня вот именно такой концепт КАР, полностью перезапускать это в такой парадигме. И для этого как бы я 2,5 года работаю над разными проектами, которые призваны это профинансировать, во-первых. Во-вторых, написан уже опросник уникальный, очень сложный, чтобы подобрать, так скажем, участников. И все-таки я пришел к выводу, что все это нужно начинать с категории компаний, чтобы это не было все-таки по принципу кооперации или что-то в этом роде, потому что очень сложно будет договариваться. То есть на начальных стадиях можно простроить общую структуру, и когда у самых, так скажем, ячейки, кто знает, так скажем, чуть на 2 шага вперед, понимает общую картину, и когда вся картина по разным пазлам выстроится, и тогда коллектив как бы отойдет и посмотрит на эту стену и увидит, что получилась у них очень красивая композиция. И тогда можно сказать, что они осознают, что они как бы сотворили в сотворчестве. Но в самом начале это очень сложно будет делать, договариваться, кто закопает, пойдет, возьмет лопату, забросит там 4 лопаты в яму, которая разбилась на дороге. Это как бы везде и повсеместно встречается. Поэтому я пришел к выводу, что проще заработать денег и полностью запустить этот процесс по открытию компании. Целью данной компании будет не прибыль, а благополучие всех участников компании. И таким образом мы не зависим от внутреннего наполнения. То есть, но это внутреннее наполнение, сам коллектив, постепенно-постепенно поймет, в каком большом масштабном проекте они участвуют. И в дальнейшем, когда это уже будет налажена структура, то, конечно, можно мультиплицировать, а там они могут уже объединяться там на других идейных признаках. И если все-таки коллектив отрастет до уровня того, что все-таки они смогут находить общий язык, конечно, можно прислушиваться и нужно собирать собрания и какие-то идеи коллектива применять. Но в любом случае должно быть какое-то главенство, потому что когда ты понимаешь общую структуру, ради чего ты это делаешь, это одно. А другое дело, когда разобщенная структура, каждый, как говорится, тянет в свою сторону. Ну и по-хорошему это должны быть семейные пары, либо уже на данной площадке будут находиться идейные люди, которые будут объединяться именно в семьи, потому что все равно полноценная ячейка – это мужчина и женщина, чтобы не было там перекосов семейные, несемейные. То есть закрываем аспект, так скажем, половых влечений, и тогда уже открывается возможность для творчества, сотворчества. Это минимальное время, там 4 часа, например, это общественная занятость в проектах, которые расписаны. 2 часа – это совместное времяпровождение, это театр или музыкальная площадка, либо лекции какие-то, либо еще что-то. Это все будет записываться в реальном режиме времени, публиковаться в соцсетях и показывается обычная жизнь и как бы основные структуры, к чему пришел или к чему идет данный коллектив, какими средствами он решает ту или иную задачу. Потому что мы на сегодняшний момент как цивилизация накопили большое количество технологических ресурсов, но многие не понимают и не знают, как их правильно применять, потому что мы пользуемся обычной розеткой, водопроводом и так далее, и не понимаем, что в один прекрасный момент это все исчезнет по каким-то природным катаклизмам или запланомерным отключением там, электроэнергии, например, целыми городами. Вот тогда все вспомнят о том, что можно было там и баллон кислорода, пропана поставить себе на подоконник и газовую горелку, чтобы хотя бы часть ее разогреть. Вот с этой парадигмы я и выступаю с данной идеей и реализую ее с небольшим коллективом коллег. Ответ, все. Благодарю. Да, благодарю, Сергей. Каролина написала такой приятный, гармоничный сказитель. Замечательный лектор. Вопросов больше нет. Благодарю зрителей за интересные вопросы. Сегодня наш эфир подошел к концу. Я думаю, что те зрители, которые не успели задать вопросы, могут задать и найти тебя в интернете. Да, они могут под видео задавать вопросы. Просто если доступ откроете, там ссылки какие-то опубликовать, потому что в основном все это в бан улетает. Да, задавайте свои вопросы в комментариях, либо через обратную связь на сайте slavradio.org. Сегодня наш эфир подошел к концу. У нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, напутствие. Может быть, какая-то выдержка из твоего творчества? Я думаю, сегодня в качестве намерения на жизнь и день в целом это было мое пожелание вам, дорогие зрители. Это вселенский подарок для нас всех, и поэтому я был безмерно счастлив с вами поделиться, несмотря на то, что это не входит в концепцию сегодняшней лекции, я все-таки решил ее включить и тем самым упростить вам ваше существующее дорожное приключение под названием «Ваша жизнь». Я желаю вам твердости духа, любви, любви всеобъемлющей, божественной и ваших родных и близких. Находите возможность дарить родным и близким вашу любовь, потому что время течет, они стареют, либо зажигайте новое пламя в своих взаимоотношениях среди партнеров, и это будет вашим огромным счастьем в вашей совместной жизни на этом пути. Благодарю вас всех. Мои поклоны. Благодарю, Сергей, за добрые слова, за интересный эфир. Много слов благодарности и в чате. Сегодня по одному из календарей 31 марта 2022 года. Мы сегодня разбирались в теме «Иллюзия, информация, жизнь». В гостях был Сергей Полупанов, целеустремленный и настырный в достижении целей, творческий, амбициозный человек, трудолюбивый руководитель и лидер по призванию. С вами также был Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова, и если эта тема была интересна, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. До свидания. Народное